Фрумюль, 25 декабря 1944. Падает снег. И вата сугробов приглушает взрывы. Снегу нет дела до воя войны. Он убеляет все подряд. Зону свободную и оккупированную. Демаркационную линию посередине. Ему все едино. За окном словно огромный торт с белым кремом. Я страшно люблю снег. Само это мягкое слово, и кружево снежинок, и круговерть нежных хлопьев, запущенную чьей-то невидимой рукой на небе. Помню, как я первый раз увидел снег в Монпелье. Ты показала мне, как он летит на море. И я спросил, бывают ли снежные волны? Ты потом долго улыбалась. А я воображал, как по пушистому снежному морю совсем бесшумно плывет корабль. Вот бы жить на таком корабле всей семьей. Бабушка как-то раз сказала мне, что Бич, городок и окрестности, прозвали Малой Сибирью. Смотрю в окно и представляю себе, что я в какой-нибудь глухой сибирской деревушке. Марлен Дитрих стала взрослой птицей. В ней почти метр роста. Иногда она очень тоскует по небу, хотя никогда его не видала. Порхает по комнате, натыкается то на потолок, то на окно. Тогда я беру ее на руки и перебираю ей перышки, а сам думаю о Сильвии. Успокаиваюсь от этого только я. На днях бабушка придет открыть окно, чтобы проветрить комнату, и Марлен Дитрих улетит навсегда, будет себе вонять под облаками и не вспомнит папочку, который кормил ее тухлым горохом. Все семейство встречает Рождество в подвале. Пригласили и Розали. Все так, как будто меня приучают к тому, что если папа не вернется, я останусь жить тут. Пахнет корицей. Это напоминает мне прошлое Рождество. Не хватает только хвороста с сахарной пудрой, а то я бы и правда подумал, что время пошло вспять. Тетя Луиза украсила гирляндами кротовьи холмики, а мне подарила свою Библию, несмотря на то, что все остальные Библии в округе сожгли немцы. Я тронут, но мне ужасно неловко. Для нее это драгоценная книга, а для меня она как телефонный справочник страны, в которой я никого не знаю. Дядя Эмиль привязал ленточку к своему велику. «Это подарок на будущее. Сможешь на нем ездить, когда нас освободят. А пока я буду иногда его у тебя брать на прокат». Розали подарила мне бутылку гренадина. Эмиль шепнул, что это последнее из ее запаса. «Он хочет, чтобы я полюбил Розали. Что ж, из любви к нему я готов». Еще она принесла с собой шнапс, который пахнет сливой. Дед Мороз в подвал добраться не может, понимаешь? Эта бабушка входит с раскрашенными под елочные шарики яичными скорлупками. Она воткнула в кротовую кучу ветку сосны, и мы все давай украшать ее кто во что гораст. Знаешь, мама, я давно не верю в дядьку, наряженного в красный банный халат, который ухитряется за одну ночь закинуть подарки в миллиард каминов. Но вижу, как бабушка старается сохранить хоть крупицы этой сказки, поэтому притворяюсь, что верю. И у меня отлично получается делать так, чтобы все поверили, что я верю, потому что я уже в прошлое Рождество натренировался на тебе и папе. Сработало, по-моему, неплохо. Эмиль отпускает шуточки насчет того, что можно слопать Марлен Дитрих вместо рождественской индейки. И все так здорово разыгрывают веселье, что, может быть, и правда веселятся. Дядя Эмиль предложил сыграть в футбол с сосновой шишкой вместо мячика. В подвале особенно не разбежишься, но мы условились, что расстояние между кротовьими кучами — это ворота, и стали забивать голы по очереди. Еще я получил 3 шоколадки. Хотел разделить их на всех, но все отказались. Стараюсь совсем не думать ни о прошлом, ни о будущем годе. Откусываю по кусочку от каждой шоколадки и изо всех сил смакую их сладость. Эмиль, улучив минутку, когда тетя Луиза с бабушкой о чем-то увлеченно говорили, успел шепнуть мне. «Завтра фрицы получат хорошенький подарок к Рождеству». «Какой?» — тоже шепотом спросил я. «Я опять вывесил на въезде в деревню французский флаг вместо немецкого». Он тайком приоткрыл свою сумку, показал край алого полотнища, на котором угадывалась свастика, и тут же закрыл. Взгляд у него такой же вороватый, как у одного моего помпиньянского приятеля, который таскал с прилавка конфеты. В глазах сиял шальной огонек. Вот лучше мой подарок в это странное Рождество.